Борис Ричардович Беме, адвокат, образованнейший человек. Его часто видят в городе Савойской, наполненной книгами. Все свободное время между судебными заседаниями он использует для чтения. Уважаемая и известнейшая в городе личность. Миша привлекает его к работе в подотделе, но за критику Беме берется сам Георгий Александрович Астахов, главный редактор газеты «Коммунист». Человек крепкого склада, уверенный в себе, для которого работа в газете лишь первый шаг к политической карьере, который громче прозвучит в критике известного городского адвоката, чем приезжего литератора Булгакова, отданного на расправу боксу. Газета «Коммунист», 17 апреля 1920 года. Русская деревня в искусстве. Концерт под отделом искусств. Выступавший перед началом концерта лектор, известный товарищ Борис Ричардович Беме, неудачно попытался акклиматизироваться в новых условиях. Даже теперь, ставший товарищем, адвокат Беме не мог отрешиться от привычек старого матерого либерализма. При обращении к русской деревне, к народу, обратился не непосредственно к народному творчеству, а к мягкому лиризму русских бар, и даже после социалистического переворота не преминул использовать для своей речи бесславное пушкинское «Увижу ли народ освобожденный и рабство павшие?» и так далее. С упорством защищал то положение, что освобождение крестьян шло сверху, а не снизу. «Остановитесь, адвокат Беме, остановитесь!» «Не то, если вы взглянете в то зеркало, о котором говорили, то увидите хамелеона». Михаил и Тася понимают, что борьба местных коммунистов с подотделом искусств ожесточается. Уже снят с руководства Слезкин. На его месте Георгий Евангулов. По мнению Миши, очень талантливый писатель, способный вырасти в мастера прозы. Поймут настроение Евкангулова, снимут с руководства и его. Борис Ричардович рассказывает Мише и Тасе о воксе. Разумеется, он профан в искусстве и литературе, но считаться с ним придется. Недоучка. Бывший студент юридического факультета всю жизнь будет доказывать, что он умнее дипломированных. А для Астахова не столь важны его знания, сколько военные заслуги, преданность делу революции. Вокс воевал на Германском фронте, командовал ротой, в 1919 году был следователем 10-й армии на Кавказе и сейчас играет немаловажную роль в Ревкоме, а следовательно и в редакции газеты. Посмотрите, он скоро доберется до Чехова и Пушкина. Подбивает цех молодых поэтов, устроить диспут о творчестве и личности Пушкина. Конечно, разоблачительный диспут. Вы руководители ТО, а ни разу не бывали в этом цехе. Но стихи нельзя поставить на конвейер и вытачивать их, как детали, замечает Тася. Можно, улыбается Михаил. Хотя мне тоже претит название цех по отношению к литературе. Литературный кружок или объединение – нормальное понятие. Мне недавно молодой поэт принес, с позволения сказать, такое стихотворение, видимо, сошедшее с его токарного станка, принятого им за литературный. В Советской России, попавший в отставку буржуй, одиноко живет. Он грезит упорно о днях миновавших и в будущем счастья не ждет, и снится ему, что на Западе дальнем, в стране, где царит капитал, по-прежнему свищут нагайки богатых, и бедный еще не восстал. Это же отвратительное подражание хотя бы по ритму. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. А вот что принесла мне девушка Соня Дальняя, тоже, наверное, псевдоним.